Базедова болезнь, болезнь Грейвса, возникает, когда щитовидная железа начинает вырабатывать слишком много гормонов. Это состояние называется гипертиреозом. Повышенный уровень гормонов Т3 и Т4 в крови резко усиливает обменные процессы, повышает температуру тела, учащает биение сердца. Увеличивается объем глазных яблок, и они выпячиваются наружу. Это состояние, называемое экзофтальмом или пучеглазием, возникает более чем в половине случаев базедовой болезни. Поскольку у женщин базедова болезнь наблюдается в 9 раз чаще, чем у мужчин, то и экзофтальм бывает в основном у них.